«Я думаю, ты не против», — сказал он. «Вообще-то против. Я так не думаю», — начал он. «Леголас, я хочу предложить тебе задание». «И какое же? Послать нахуй тебя. Не груби мне, посмотри лучше на это». Он сделал взмах рукой, и перед моими глазами появилась прозрачная панель с характеристиками этого человека. Имя, уровень, 1000, характеристика персонажа, титулы, бог, класс, бог, странствий, атрибуты, сила, 9999, выносливость, 9999, ловкость, 9999. Дух 9999, интеллект 9999, мудрость 9999, навыки, владение оружием 999 уровень, управление транспортом 999 уровень, владение щитом 999 уровень, стрелок 999 уровень, незаметность 999 уровень, спринтер 999 уровень, скалолаз 999 уровень, тихий шаг 999 уровень. Способности: божественный иммунитет, божественное ночное зрение, божественная оценка, божественная регенерация, божественное укрепление. Вторичные характеристики, вторичные атрибуты: обаяние 999, восприятие 999, удача 99. У меня отпала челюсть, пробив пол. Охренеть, что это за чудовище передо мной и что ему нужно? Он же тут всех положить может одним чихом. Я сидел и немного охреневал от этого, сам бог странствий. Он сидел в обычных одеждах, вооружен был клинком и кинжалом. Его внешность ничем не вызывала подозрений. Обычные черные волосы, голубые глаза и неприметное лицо. Что ему понадобилось от меня? «Я гляжу, ты понял, что не стоит пренебрегать моей добротой», — сказал он. «Что тебе нужно? Это совсем уже другой разговор», — сказал он и улыбнулся. «Внимание! Вам предложено задание. Поиск забытого храма. Награда. Кинжал умершего. 4500 опыта. 500 золотых». «Тебе нужно найти забытый храм, который находится где-то недалеко», — начал бог. «Я знаю его расположение, но тебе этого не скажу. Твоя задача — найти храм и найти рядом с ним меня. Дальше ты пройдешь испытание, что таит в себе этот храм, и ты получишь награду. И не только от меня, но и от храма». «Хорошо, все равно деваться мне никуда. Ты не пожалеешь», — сказал он и пошел на выход. «Мда уж, веселуха начинается. По мою душу пришел бог и хочет, чтобы я нашел какой-то забытый всеми храм. Да еще и чтобы побродил там, по-любому буду огребать там прекрасно». Я встал и пошел к себе в комнату, открыл двери и оцепенел. На кровати сидела девушка, где-то я ее уже видел. «Кто она?» «Твою же мать, Анталия. Привет, ты уже познакомился с Рэем?» «Ага, только что. И как тебе знакомство?» «Задание дал. Вот только как я должен его выполнять, если оружия нет, брони нет, вообще нихуя нет? А купить? Я тебе денег подкинула же. Где я тебе его тут куплю? У фермера. А может быть, у трактирщика есть? Надо пойти спросить. Юмор тут не к месту. Направляйся дальше, не задерживайся тут сильно. Тебе нужно еще успеть прокачаться, а это дело не такое и быстрое. Ну расскажи, как тут проходит хоть прокачка, да и вдруг помру». «Прокачка состоит в том, чтобы убивать врагов и выполнять задания. Умереть ты не умрешь. Если тебя убьют, ты воскреснешь на ближайшем кладбище, и в форме призрака ты должен найти свое тело. Когда ты его найдешь, ты автоматически воскреснешь окончательно». «Вы че, военное дело переиграли? Не знаю, о чем ты. Забей. Так куда и сколь мне идти за оружием и бронью? Ну, броню и оружие я могу тебе дать, так уж и быть. А вот лучшую придется искать, покупать и снимать с трупов». Богиня усмехнулась. «Это же не может быть так легко. Да ты прав, броню и оружие я тебе дам. Но взамен ты кое-что для меня сделаешь. Внимание! Вам выдано задание. Благодарность за снаряжение. Цель. Найти Гила. Награда. Получена заранее. Ладно, уговорила. Вот и ладненько. Богиня исчезла перед моими глазами. Мда уж пиздец. Больше слов просто нет, чтобы описать все это. Вот за что мне все это. Работал на заводе и попал в жопу, выкарабкался, разбогател и мог жить счастливо. А так придется страдать херней, бегать и спасать неизвестные мне жопы. Внимание! Вы получили доспехи призванного. Комплект. Броня, наручи, пояс, сапоги, штаны. Полный комплект призванного дает плюс 2 ко всем характеристикам. Вы получили меч призванного. Дает плюс 1 к владению оружием. Плюс 1 к силе. Вы получили лук призванного. Дает возможность стрелять магией. Не требует стрел. Вот это поворот событий. Охренеть, какая у меня богиня щедрая. Я аж не могу. Какой подгон то замечательный. Такую херню выдала, а найти надо какого-то гила. По-любому это очередной бог, а может и нет. Ну почему-то я уверен, что этот гел бог какой-нибудь херни, и он тоже по миру шароебится. Я вышел из комнаты и сдал ключ хозяину. «Уже уходишь?» – спросил гном. «Ага, задержался я у вас. Пора бы и в путь. Счастливой дороги!» – ответил гном и пожал на прощание руку. «Может, еще свидимся, но обещать не буду», – сказал я, выходя. Гном кивнул. «Я стоял у дороги и думал, куда мне идти. Я еще раз перечитал задание и решил пойти дальше». Повернув направо, я побрел, и уже через 15 минут я опять был поглощен лесом. Я шел не особо спеша, везде успею. Я беру пример с часов, даже если они опаздывают, все равно никуда не спешат. Да и дважды опоздать явно не получится. Тут раздался какой-то шорох, и из-за деревьев вышли двое мужиков. Одеты они были в паршивую кожную бронь. Оценка. Имя. Винт. Уровень. 3. Класс. Грабитель. Имя. Инта. Уровень. 2. Класс. Разбойник. Иди сюда, порогуша, уж приглянулась мне твоя бронька, сказал первый. Пшел нах, ничтожество. Чё вякнул? Ну все ты трупок, заорал второй. Вы сами напрасились. Разбойники кинулись на меня вдвоем, одного я блокировал ножнами меча. Удар второго я блокировал мечом и тут же нанес удар, я его ранил, но не убил. Печаль. Раненый отошел немного назад, а первый пошел в бой. Мы бились с ним секунд 10, тут он совершил ошибку, и я, конечно же, ей воспользовался и срезал голову с плеч. Второй заорал и кинулся на меня, его клинок пошел мне в плечо. Я вонзил ему меч в сердце, изо рта потекла кровь. Из последней сил он посмотрел на меня, в его глазах читался настоящий ужас, и тут же он обмяк. Получен опыт 70 единиц. Получен опыт 50 единиц. Поздравляем, вы получили 2 уровень. Я стряхнул его с меча и обтер меч. Прицепил ножны к поясу и, вставив меч обратно, пошел дальше. Шел я еще около получаса. Тут мне почему-то захотелось повернуть налево. Я решил прислушаться к своей жопной чуйке и повернул. Пошел дальше, и спустя 5 минут я провалился под землю. Я летел около 10 секунд. Внимание! Вы погибли. Ваш дух перенесен в деревню Энтиал. Найдите свое тело. Я очухался довольно быстро, смотрел на мир вокруг себя будто через белую пелену. Я осмотрел себя и понял, что я прозрачен. Зашибись, я теперь дружелюбное привидение. Бугага! Я огляделся и увидел в 500 метрах тот самый трактир. Подойдя к нему, я двинулся по уже знакомому маршруту. Так вот, трупы разбойников. Пройдя еще немного, повернул и обнаружил провал в земле. Вот тут я шлепнулся, а теперь интересно, как спуститься. Взглянул вниз, летел полкилометра точно, а может и больше. А вот и мое тельце лежит, какой я красавчик. Правда, немного все же на полу пидора похож. «Ну это не важно, а похуй, что мертво, умереть не может», — сказал я вслух и прыгнул в пропал. Как ни странно, я упал рядом с телом и ничего не обнаружил, ни боли, ни страха. Я оказался прав, что мертво умереть не может. Меня поразила вспышка света, и я открыл глаза, уже лежа на земле. Внимание! Уровень жизни близок к концу. Совет. Не двигайтесь, пока работает навык регенерации. Я решил открыть характеристики и поглядеть, что там к чему. Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Уровень. 2. До третьего уровня. 480 опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Герой. Узревший богиню. Спаситель. Класс. Не получено. Атрибуты. Сила. 6. Выносливость. 5. Ловкость. 5. Дух. 5. Интеллект. 5. Мудрость. 5. Свободные очки. 2. Навыки. Владение оружием. 2 уровень. Каменный кулак. 1 уровень. Спринтер. 1 уровень. Способности. Оценка. Регенерация. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние. 0. Восприятие. 0. Удача. 1. Достижения. Свободный полет. Вы упали с высоты более 500 метров. Открыта способность регенерация. Деньги. 43. Я поднялся и решил оглядеться. Охренеть. Вашу шмашу. Где я, вашу мать? Что это за огроменная пещера? Я смотрел и охреневал. Тут я повернулся и увидел огромные двери. Перед моими глазами появилось оповещение. Поздравляем. Вы нашли забытый храм. Вот как интересно. Действительно не соврал странник о том, что храм рядом. Но мать твою, не под землей же, блин. Если бы не эта случайность, как бы я его искал? Я бы заебался ходить по миру в его поисках, гребаные боги. И как мне теперь туда попасть? Дверки то огромные, силенок не хватит их отворить. И что интересно меня там будет ждать? Глава 7. Новый мир, будь он неладен. Я стоял перед огромными дверьми, верх был оплетен корнями деревьям. Дорога была обвалена, так что можно сказать, мне повезло, что я сюда пал. Но это было не совсем приятно. Я приблизился к воротам, и они начали открываться. Вау, а я голову ломал, как их открыть. Внимание! Перед вами локация «Забытый храм». Локация предназначена для 10+ уровня. Входите на свой страх и риск, если у вас меньший уровень. Награда за прохождение. 500 золотых. Опыт. 15 тысяч единиц. Я вошел в храм, и двери рухнули обратно. Теперь путь у меня только вперед. А ты уже тут. Быстро ты, однако. Правда, слабоват еще. Неожиданно возник голос странника. Твою мать. Ты че пугаешь, что? Внимание. Вы выполнили задание. Поиск забытого храма. Награда. Кинжал умершего. 4500 опыта. 500 золотых. Вы получили 5 уровень. До 6 уровня 9000 единиц опыта. Деньги. 543. Внимание. Получено легендарное оружие. Клинок умершего. Раз в сутки вы можете получить силу умерших и их характеристики. Я взял в руки кинжал и осмотрел его. На рукояти были черепа, а лезвие было покрыто кричащими лицами. Мне стало немного не по себе, ну и ножичек. Мда уж, и что мне с ним делать? Я прицепил его на пояс, пригодится. Клинок умершего, плюс 5 ко всем характеристикам. Особое умение. Раз в сутки вы получаете плюс 1 ко всем характеристикам за каждого убитого этим клинком. Длительность эффекта. 2 часа. За каждого убитого ты получишь плюс 1 характеристик, но для этого ты должен активировать умение. Всех, кого ты убьешь за это время, дадут тебе плюс. Если ты убьешь за это время всего лишь одного врага, тебе будет плюс 1, а если убьешь 100, то и плюс будет равен сотне. Так это же читерство. С таким клинком раз в день я могу нагибать. Да, если тебя не убьют. И есть одна особенность. После использования умения он заберет у тебя характеристики, равные той сумме, что ты взял в плюс. Сроком на 30 минут. Если у тебя было 100 силы и ты получил плюс 100, то в результате ты полчаса будешь с показателем 0 и не сможешь поднять даже маленький камушек, так что используй его с умом. Ну пиздец, отложили. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка, что тебе надобно, старче? Совсем немного. Внимание! Вам выдано задание. Поиск гила. Цель. Найти гила. Награда. Новая броня. Тебе нужно найти в этом храме бога гила. Он точно тут. Но я не могу найти его, а ты мне в этом поможешь. Ладно, Так и быть. Все равно мне надо его найти. Вот и отлично. Сказал странник и исчез. Я пошел дальше по заброшенному храму. В нем никого не было. А я то думал, это данж какой, мобы и плюшки всякие, но нет. Тут ни хрена нет. Я шел около получаса и увидел свет в стене. Это был выход, и я пошел туда. Выйдя из пещеры, я немного выпал в осадок. Перед моими глазами был лабиринт, в центре которого был небольшой замок или что-то вроде этого. Мда уж, зашибись. Я направился к стене, и она обвалилась, образуя проход. Я вошел в лабиринт, и стена вернулась на место. Вот это прикол, однако. Я блуждал по лабиринту около 3 часов. Наконец, то я нашел выход к зданию. Войдя в него, я увидел какое-то существо. Оно посмотрело на меня. Меня пробил небольшой озноб. Вашу шмашу. Что это, или точнее кто? Он пригласил меня жестом подойти ближе. Я решил подойти. Если и помру, то кроме времени ничего не потеряю. Моя чуйка 5-й точки молчала в тряпочку, и я пошел к нему. Подойдя ближе, он примкнул ко мне вплотную, и передо мной было его лицо. У него была не совсем короткая стрижка, волосы зачесаны назад, через зеленые глаза проходил черные линии. Кожа была серой, на ушах висели странного вида серьги, руки его были металлическими. Он взглянул в мои глаза и ухмыльнулся. «Ну что же, ты нашел меня», — сказал он. «Я, Гел, бог магии. Значит, тебя я искал. Вот только зачем, не знаю». Он засмеялся. «Внимание! Вы выполнили задание. Поиск Гела, благодарность за снаряжение. Награда. Новая броня от Гела. Внимание! Гел безумен, и награду он выдает на свой безумный вкус. Берегитесь». Что-то я очканул от такого расклада. Бляя, что же делать-то? «Ну что же, давай тебя поправим», — начал он. «Ты послужишь мне хорошим подопытным». «Что?» Только и успел я его спросить, как он использовал какое-то заклинание, я потерял сознание. Я ничего не видел и не слышал, вокруг была только тьма. Да уж, зашибись. Что за нахер тут творится вообще? «Внимание! Вы перенесены в новую локацию. Светлый лес. Модификация тела, завершено. Подбор расы, завершено. Подбор тела, завершено. Распределение характеристик, завершено. Получено новое достижение. Безумие Гела. Ознакомьтесь со своими характеристиками. Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Раса. Восставший. Уровень. 7-8 уровня. 12 тысяч опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Герой. Класс. Светлый жрец. Атрибуты. Сила. 10. Выносливость. 10. Ловкость. 10. Дух. 15. Интеллект. 15. Мудрость. 15. Свободные очки. Навыки. Владение оружием. 2 уровень. Каменный кулак. 1 уровень. Управление транспортом. 1 уровень. Взлом. 1 уровень. Владение щитом. 1 уровень. Стрелок. 1 уровень. Незаметность. 1 уровень. Медик. 1 уровень. Спринтер. 1 уровень. Скалолаз. 1 уровень. Тихий шаг. 1 уровень. Воровство. 1 уровень. Способности. Иммунитет. Ночное зрение. Оценка. Регенерация. Укрепление. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние – 1, восприятие – 2, удача – 3, достижение – свободный полет, вы упали с высоты более 500 метров, открыта способность регенерация, безумие Гела, вы попали под благословение безумного бога, магия Гела, радоваться или нет еще неизвестно, деньги – 500, ну как тебе нравится, прозвучал в моей голове голос Гела, твое задание – исследование. Внимание! Вам выдано задание. Исследование мира. Награда. 90,1 опыта. 5,1 золотых. Внимание! Получена новая броня. Одеяние светлого жреца. Снять невозможно. Плюс 10 ко всем характеристикам. Открывает навыки вашего класса. Ознакомьтесь с вашими новыми умениями. Восстановление. 1 уровень. Луч света. 1 уровень. Магия света. 1 уровень. Изгнание нежити. 1 уровень. Воскрешение мертвых. Один уровень. Да уж, трындец. Вот это попадос, однако. Я взглянул на себя, точнее на новое подобие себя любимого. Я был одет в бело-синюю робу, поверх были одеты золотого цвета латы. На голове был капюшон и маска из золота. За спиной располагался какой-то символ, он возвышался над моей головой, и в нем был камень, который испускал золотое свечение. И что вообще значит мне не снять это? Да кстати, что у меня со статами от этого коста? Атрибуты. Сила – 20. Выносливость – 20. Ловкость – 20. Дух – 25. Интеллект – 25. Мудрость – 25. А что, статы неплохие. Так значит, мне надо тут шароебиться и изучать мир, в результате хер знает чего, и я выполню квест. А ничего, что мне надо качаться и спасти их жопу в том мире. Или это часть их плана, часть моей прокачки. Тут вдруг у меня получилось открыть глаза, я стоял на пристани какого-то города, значит, я в светлом лесу, что бы это значило. Я взглянул на город, он был обнесен белыми стенами. В высоту около 5 метров, в середине возвышалась башня, вокруг нее летали 3 синих кристалла. Их предназначение я не знал, и как-то не хотелось. Вокруг ходили рыцари, они выполняли роль охранников. К пристани приходили и уходили разные странные корабли. Я не обращал на них внимания, двинулся в сторону города. Войдя внутрь через пару минут, я направился прямиком в центр. Дойдя до места, я увидел мужика, который выполнял функции гида. По крайней мере, мне так показалось. Я решил подойти к нему и поговорить. «Здравствуйте, не подскажите мне?» «Да, конечно», — начал мужик. «Что тебя интересует?» «Нужны задания. Поднимись в башню Кайду. Нужен наставник. Прогуляйся по площади вокруг и найдешь своего. Если нужны товары, то также гуляй по площади. Если хочешь остановиться и ищешь трактир, вернись в торговый квартал, он за тобой». «Спасибо». Узнав то, что мне нужно, я пошел в башню. Войдя в нее, я увидел что-то похожее на печать телепорта, а может, я ошибся. Только я подошел к лестнице, портал открылся и появился эльф. Значит, не ошибся, я пошел дальше по лестнице и через 52 ступени был наверху. Я вошел в комнату без дверей и увидел сидячего на троне старика в короне и огромной мантии. Его белая борода свисала до пояса, волосы были белы как снег и были длиннее плеч. В руках он держал посох и смотрел на вход. Рядом с ним стоял молодой эльф и рыцарь. Воин ничем не выделялся, а вот эльф был в достаточно богатых одеждах и в очках, в руках его был свиток. Одежда была простых цветов, лицо не особо запоминалось. Я подошел ближе, и старик обратил свой взор на меня. «Жрец, ты по делу или просто гуляешь?» — спросил он меня. «По делу». «Хорошо», — ответил он и обратился к эльфу. «Денус, выдай ему задание». Эльф посмотрел на меня и передал мне свиток. «Внимание! Вам выдано задание. Зачистка светлого леса. Награда. 10 000 опыта. Условия. Выполнить задание окрестных людей, освободить крепость Рех от захватчиков, убить огромную белку, помочь очистить озеро, найти эльфа-предателя». «Прикольно, ну что же, приступим, так и быть. Так с чего бы начать и куда мне идти?» Погрузившись в свои мысли, я пошел на выход и через пару минут уже стоял рядом с гидом. «Слушай, где что найти? Как выполнить эти поручения? Подскажи, а?» «Ну, первое ты выполнишь по мере остального. Крепость находится на юге. Белка ошивается на юго, западе. Озеро тоже рядом. А вот эльфа где искать, я не знаю. Но учти, чтобы попасть к белке и озеру, ты можешь выйти в южные ворота. Пройти сразу туда. А чтобы попасть в замок, тебе надо дать круг. Выйдя из ворот, тебе надо двигаться на север, потом через 500 шагов повернуть на восток и через 1500 шагов свернуть на юг. По-другому тебе не получится преодолеть ров к крепости. Когда-то давно на это место упал метеорит, чем и оставил такое глубокое углубление». «Понятно, спасибо. Обращайся, я тут все знаю». Я кивнул и отправился на выход. Выйдя из города в тот проход, что мне сказали, Я отправился по тропе, хотя можно сказать по дороге, по ней явно ездили телеги. Как ни странно, тут росли березы и дубы. Я почувствовал тоску по родной стране, эх, как же домой охота. Там меня ждет баблишка. Я шел уже минут 10 и отдалился от города на приличное расстояние, но вокруг была тишина. Вдруг в меня полетел дротик, но брякнул он об броню и упал на землю. Из-за деревьев выпрыгнули какие-то коротышки. Их кожа была бледна, зеленая, части тела прикрыты листьями и корой. Над головой я прочитал их имя — лесной житель. Ур-7. Нифига себе, они ровня мне. Я хотел схватиться за оружие, но понял, что у меня его нет. Даже того классного кинжала и то нет. Гел, пиздюк ты в кедах. Зачем отжал мой кинжал? Ладно, хуй с тобой, психопат. Потом пизды тебе дам. Я быстро открыл справку об умениях. Благо я спрятался за дерево и до меня еще не добрались. Это меня радует, так что могу почитать, что пишут умелки. Я обнаружил, что у меня есть активирующиеся умелки. Восстановление. Вы восстанавливаете себе часть здоровья. Чтобы активировать умение, вознесите руки к небу и представьте, что на вас льется свет с небес. Луч света. Вы наносите урон врагу силами света. Чтобы активировать умение, выставьте руку перед собой в сторону противника. Представьте, как из вашей руки выходит свет. Хм, интересно, однако. Давай поглядим, как это работает и с чем его едят. Я выскочил из-за дуба и сделал все, как мне сказали. Вытянул руку на моба и представил, как из моей руки бьет луч света. Тут же с моих пальцев сорвались золотые нити и прошили моба. Как только они его тронули, то пропали. А вот из тела моба потекла кровь, и он завопил. На меня кинулись двое других тварей. Я попробовал бить обоими руками, и это получилось. Я стрелял нитями света во врага, убив двух из троих. Я почувствовал, что мне, откровенно говоря, хуево. Я вознес руки к небу, и мне полегчало. Каеев. Только свет пропал, я тут же пришиб оставшегося моба. Подойдя к каждому и облутав их, я ничего не поймел. Огорчившись, я направился дальше и уже спустя минут 5 был у озера. У него стоял какой-то бородатый мужичок. Подойдя к нему, я начал разговор. «Приветствую, могу чем помочь? Если хочешь помочь, иди к Айду. Я только от него пришел сюда мучить белку и помочь с озером». «А как?» — улыбнулся мужик. «Тогда ладно, в общем, белка бродит вон там». Он нахмурился и показал в левую сторону от озера на гору. От нас поднималась тропа ввысь, дальше начиналась скальная порода метров через 300. А с озером чего? Чудище завелось, всю рыбу пожрало. А извести его не можем никак. Если убьешь его, буду благодарен. Я, ничего не сказав, пошел в воду. Почему-то я был уверен, что ничего не случится. Проплыв под водой минут 5, я не ощущал нехватку кислорода. Вот наконец, то я увидел огромную щуку, точнее ее подобие. Я сделал жест рукой, и нити пронзили тело рыбы, она тут же сорвалась ко мне и впилась в ногу. Я начал дубасить ее как только мог, и спустя пару минут при херовом состоянии смог ее завалить. Выбравшись на берег, я рухнул на землю, моя нога была вся исполосана и кровоточила. Я поднял руки, и на меня полился приятный оранжевый свет заходящего солнца. Интересно, а ночью есть от меня толк? Наконец, поднявшись на ноги, я собрался идти к белке. Поднявшись на десяток метров, я наткнулся на агрессивных белок. Охуеть! Белки решили поужинать не орешками, а мной. Нечестно. Я начал отбиваться от них как только мог, а также продвигался вперед к белке-переростку. С горем я пробился через толпу белок, оповещения сыпались кучками, но я забил на них болт. Добравшись наконец, то до белки переростка, я увидел над ней надпись «Королева белок, Ур-9». Не шибко то и жирная, я ударил с обоих рук своим единственным заклинанием, и белка согрелась на меня. Я начал бить ее, во время боя мне пришлось пару раз использовать восстановление, но бой был не сильно тяжелым. Я добил белку и решил попытать счастье. Залутав белку, я получил целый один золотой, мда не дохера. Тут перед глазами вылетело окно. Условия. Выполнить задание окрестных людей. Освободить крепость Рех от захватчиков. Убить огромную белку. Выполнено. Помочь очистить озеро. Выполнено. Найти эльфа-предателя. Ну вот, осталось только найти ушастого гондона и добраться до крепости. Не знаю, то ли это интуиция, то ли моя чуйка. Думаю, этот ушастый полупидор отсиживается именно там, а точнее, он главный в том цирке. Я определился с направлением и пошел обратно. Я спустился с горы и решил, что нужно отправляться сразу в крепость. Жрать не особо хотелось, но можно заглянуть в город и найти наставника. Что это существо мне может подсказать? Интересно. Наверное, так и сделаю. Пойду через наставника в крепость и по месту уже решу, стоит ли игра свеч. Пройдя полчаса, я был на месте. Пройдя в центр города, я подошел к гиду. Здоров, где ошивается наставник светлых жрецов? И тебе привет, да вот налево поверни. Начал гид. Там увидишь мужика с бородой в белых одеяниях. Это он. Спасибо. Сказал я мужику и кивнул. Я повернул налево и пошел искать наставника. Я тут же увидел единственного человека, который подходит под описание. Я подошел к нему, и он тут же обратил взор на меня. Судя его глаз, он слеп. Но тем не менее он умудрился смотреть именно на меня. «Здравствуй, ученик!» Начал он. «Я Аделай. Наставник жрецов, я чувствую твою ауру света. Неплохо. Твоя магия света уже 5-го уровня. Что ты хочешь от меня? Я бы хотел научиться чему-либо, я знаю всего 2 заклинания. Да я вижу это». Он сделал короткую паузу. «Восстановление и нити света? Интересно. Не удивляйся, я это вижу. Что ж, на твой 5-й уровень магии света, я могу предложить тебе 3 заклинания. Оберег будет защищать от половины урона магии, кара наносит урон светом и очищение, снимает проклятие и прочую гадость. За все я с тебя возьму 30 золотых. Я согласен. Я отдал ему 30 золотых, и он, положив свою руку мне на голову, начал произносить заклинание. В этот же момент я почувствовал новую силу и новые знания. Теперь можно отправляться в путь. Удачи тебе, ученик. Начал старик. Пусть свет поможет тебе в твоем пути света. Внимание! На вас наложено заклинание. Напутствие. Ваши характеристики повышены на 5. Ваша сила света увеличена на 2. Урон от магии света повышен на 20%. Время действия. 2 часа. Прикольно. А теперь бегом в крепость. Пока работает баф, да и умелки протестим. Бугага, блин, походу я начал умом двигать. Я направился на выход из города. Выйдя из него и вступив на верный путь, я начал свой путь света к крепости Рех. Продвигаясь по лесу, вот уже минут 20 я заметил, что солнце садится. Значит, тут есть ночь, да и жрать что-то малость охота. Я залез в сумку и обнаружил, что у меня там есть жезл, еда, вода и пару бутыльков на манну и жизнь. Нихера себе. Вот говорила мне мама, проверяй сына сумку. Я взял в руки жезл и открыл его свойства. Жезл жреца света. Плюс 7 к магии света. Увеличение манны на 100%. ХМ, интересно, однако, ну да ладно, пойдет. Я так понимаю, теперь я могу колдовать не руками, а с помощью жезла. Ну хоть что-то приятное, надо попробовать. Я выставил жезл перед собой и подумал, как с него летят нити света. Действительно, я ударил жезлом. В дерево вонзились нити и прошли сквозь него. За деревом я услышал рев. Мда, с моей удачей я походу согрел медведя. Но жезл мне определенно нравится, издает слабое свечение с краев желтым и синим цветами. Сделан прям под меня, также вставлены камни, что и излучают этот свет. Если меня не наебывает моя интуиция, то синие камни отвечают за повышение магии, а вот желтые за плюс к моему владению светом. Классненько. Правда, пока я обдумывал решение моей интуиции, ко мне прибег медведь. Меня от него отделяли какие-то жалкие 5 метров. Я использовал кару, с небес спустились на огромной скорость 2 меча и пронзили медведя крестом, его приковало к земле на секунду и клинки пропали. Охуеть! Мне определенно нравится это заклинание. Вот только медведь опять кинулся на меня, я стал использовать цепочку заклинаний. Кара, нити... Кара, нити. Так прошло около 1,5 минут, и медведь упал на землю. Мне начислили опыта, и я пошел дальше. С Мишки ничего не выпало. Печаль. Продвигаясь по лесу, у меня было еще пару стычек с мишками и пчелами, переростками. В результате моя цепочка пополнилась заклинанием восстановления. Наконец, то я добрался до крепости, до него оставалось сотня метров. Тут стояли палатки солдат. По центру была большая палатка, у которой стоял воин в отличающихся доспехах. У него была темная броня, поверх которой была одета белая мантия с клинком. На поясе у него была связка странных ключей, он был безоружен, а в руках был фонарь и какой-то артефакт. «Кто такой будешь?» — спросил меня рыцарь. «Я тут крепость освобождать, а тогда...» «Ясно, ну попробуй, если ты бессмертный». «Вот и попробую». Я плюнул на землю и пошел в сторону крепости, и тут перед глазами появилось оповещение. «Внимание! Вам выдано задание. Возвращение Риха. Описание. Вам не доверяют, что вы справитесь, но также помогать вам не станут. Докажите, что вы сможете это сделать, либо не появляйтесь больше в Светлом лесу. Награда. Отношения с жителями Светлого леса. Уважение. Опыт. 5,1 единиц. Золото. 100 золотых. Ну зашибись, этот засранец мало того, что не верит мне, так еще и квест дал. Вот же старый уебан. Ну ладно, назло тебе я в соло зачищу этот данж. Я прошел эти метры спокойно, охраны не было. Ворота были разрушены, а вместо прохода была белая пелена. Подойдя к ней, перед глазами появилось окно. Внимание! Перед вами локация крепость Рех. Локация предназначена для 5 персонажей 4-5 уровня. Вы действительно хотите войти один? Да, нет, конечно же да. И тут я очутился уже за стеной. Оглядевшись, я увидел пару магов и десяток мечников. Посередине стояла небольшая постройка из камня, наверху было подобие дозорной башни. По обе стороны был проход, я решил пойти налево и обогнуть круг, если получится. А так придется возвращаться обратно. Ну да ладно. Только я сделал шаг, как на меня согрелись эти ребятки. Я кинул на себя оберег, чтобы не огребать от магов, и начал кидаться карой и нитями в мечников. Спустя пару минут я с ними разобрался и направился дальше. Обогнув здание, я увидел стену. Блять, придется возвращаться. У стены стояло пару мечников и подобие волков. Кинув кару на мечников и нити на волков, я спровоцировал атаку. Дальше я менял заклинания по целям. Последний выживший оказался волк, и он умудрился цапнуть меня за ногу. Вот же шавка. На шаурму пущу, нахуй. Долбанув карой, труп отлетел от меня на метр, я вознес руки к нему и юзнул восстановление. Побрел обратно и увидел подъем на стену, решил отложить это напоследок. Я обогнул здание в другую сторону и увидел 3 мечников, 2 лучников и какого-то мага. Судя по одежде, жрец, а может и нет. Кара прошла критом по лучнику, и он помер. Второй тут же пустил в меня стрелу. Я кинул в него пару нитей и кару. Он также расстался с жизнью. Уже хотел начать бить мага, как ко мне подбежали наконец то мечники. Они рубали меня, а я бил их карой. Мое хп проседало, и приходилось юзать восстановление, а вот враг не хотел помирать. Тут я заметил, что этот маг действительно жрец, хиллер. Он восстанавливал хп мечников. Я решил бить по одной цели. Кара, кара, нити, крит, труп. Нити, нити, кара, кара, труп. Остался последний мечник. С ним я закончил быстро. У жреца кончилась манна. Убив мечника, я использовал кару на жреца, и он также слег. Пройдя дальше, я заметил палатку. Из нее вышел эльф. Он был одет в темный костюм. Его волосы были седыми, глаза красные, на губах и подбородке была кровь. Он обратил на меня свой взор и пустил какое-то заклинание. Я не успел увернуться от огненного шарика, и он, ударив у моих ног, откинул меня на добрых 3 метров. «Чертов маг, сейчас я тебя буду ебать!» «Внимание! Предатель найден! Изменение заданий! Цель! Убейте предателя!» «Внимание! Перед вами босс, эльф, вампир Аурендерин, Ур-7!» «Мда уж, окна нахер, у меня бой идет». Я начал поднялся и использовал восстановление, оберег, и начал бить карой. Эльф стонился через раз, в эти секунды он успевал кидать свои заклинания в меня. Тут я использовал кару, но стан не прошел, он закончил заклинание и на меня упал снег, целая куча снега. Я стоял по горло в сугробе. Внимание! На вас наложено заклинание. Сугроб. Вы не можете шевелиться и использовать заклинание. Время действия. 1 минута или до получения урона. Эльф достал пару бутыльков красного и синего цвета, выпил их и начал говорить. Мда, ты почти победил. Если бы сработала кара, ты легко бы убил меня. А теперь начинать все сначала, но как я понял, ты слаб и заклинаний у тебя достойных нет. Зачем ты вообще пришел? Неужто Айд решил найти меня или ему понадобился рех? Я стоял молча и не говорил ему ни слова, до завершения заклинания еще 20 секунд. Вдруг вампир начинает кастовать заклинание, чует моя жопа, что сейчас будет жарко. До меня доносится чтение заклинания, что-то мне подсказывает, что придется делать второй заход. Самуил, Доминус Самс Пэшенс, Лакс Дай Боули, Игнес Ардентис Инфорны Чебес Экс Инферно Инкорд, Нан Самнес, Нан Сайр, Пес Пейсем, Юм Пати, Эт Пати Сайна Мор Юм Ин Сен Гайнем, Иго Украймин Эйтернем, Сен Гриз Сен Гайнем Ордж, Клейвем Эстейт Вербемем, Кестрем Лабиеми. Хидиксет нан ридайр, аснан клодир. Как только вампир закончил говорить, из земли вырвались 3 каменные когтя и пронзили мое тело. Снег пропал, я был насажен на каменные клыки. Я еще не помер, вдруг земля под ногами немного затряслась и из нее вырвался огненный столб. Ну охуенно, я всегда мечтал быть сожженным заживо. Я появился у выхода из крепости, я был в форме призрака. Опять. Я пошел в сторону моего тела, увидел, что огонь еще пышет столбом и каменные глыбы все еще держат мою тушку. Вампир стоял и любовался этим зрелищем. Я сел рядом со своим телом и стал ждать. Прошло пару минут, огонь прекратил свое извержение. Клыки также пропали и мое тело рухнуло на землю. Вампир решил пойти обратно в палатку. Тут я заметил, что все повреждения тела исчезли. Я возродился на этом месте и тут же ударил вампира карой. Он знатно охуел от такого расклада. Чё сучка не ждал, ага. Ах ты ж, не успел вампир договорить, как я обрушил на него сразу 5 кар без остановки. Эльф упал на колени и плюнул кровью. Я создал пару нитей и его тело пронзил свет. Он рухнул на землю. Эй, это что все? А что так скучно-то? Эй, бля, кровосос. «Вставай, скучно же вот так вот быстро! Пидорас!» — крикнул я, подойдя к нему и заехал с ноги по телу. Перед глазами высветились окна о завершении квестов. Освободил крепость Рех, нашел и ушатал предателя, и что теперь делать? Отправляться обратно к Айду? Эх, столько пилить! Ах, да надо еще заскочить к вояке за наградой! За убийство всей этой сфоры я почти получил левл. Не хватило совсем чутка же! Я вышел из крепости и направился к воину, он знатно офигел, но все же отсыпал мне опыта. Дальше я как-то легко и без приключений добрался до столицы, буду называть этот город так. Поднявшись к Айду, я сдал задание и получил плюшки. Получив горку опыта и новый квест на путешествие к конюшням, дабы получить коняшу и отправку на ней в локацию под названием Северные земли, или как их прозвал народ Северемли. Такс. А что у нас со статами? Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Раса. Восставший. Уровень. 10. До 11 уровня. 19503 и опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Герой. Класс. Светлый жрец. Атрибуты. Сила. 22. Выносливость. 25. Ловкость. 25. Дух. 34. Интеллект. 29. Мудрость. 29. Свободные очки. 15. Навыки. Владение оружием. 2 уровень. Каменный кулак. 1 уровень. Управление транспортом. 1 уровень. Взлом. 1 уровень. Владение щитом. 1 уровень. Стрелок. 1 уровень. Незаметность. 2 уровень. Медик. 1 уровень. Спринтер. 4 уровень. Скалолаз. 1 уровень. Тихий шаг. 2 уровень. Воровство. 1 уровень. Восстановление. 1 уровень. Луч света. 1 уровень. Магия света. 20 уровень. Изгнание нежити. 1 уровень. Воскрешение мертвых. 1 уровень. Активные умения. Восстановление. 8 уровень. Луч света. 25 уровень. Оберег. 7 уровень. Кара. 21 уровень. Очищение. 2 уровень. Способности. Иммунитет. Ночное зрение. Оценка. Регенерация. Укрепление. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние. 1. Восприятие. 2. Удача. 5. Достижения. Свободный полет. Вы упали с высоты более 500 метров. Открыта способность регенерация. Безумие Гила. Вы попали под благословение безумного бога. Магия Гила. Радоваться или нет еще неизвестно. Деньги. 470. Эх, ни хрена ж себе. Вот это я прокачался, пока бегал туда-сюда, а как боевые навыки то подскочили. Охуеть, надо бы сгонять до наставника. Спустившись вниз и повернув вправо, я пошел к слепому старику. Добравшись до него, он опять уставился на меня и улыбнулся.